Я уверен, что, будучи близким другом, миссис Дэвис, вы могли что такое слышать из ее уст, мистер Робсон. Просто это пока не пришло вам в голову. Если вы еще раз обдумаете ваши последние встречи, и особенно последнюю, когда вы поссорились с ней, то вам наверняка припомнится какая-нибудь случайно оброненная фраза, из которой нам станет ясно, в чем миссис Дэвис хотела признаться майору Уайли. Да нет, ничего такого я не припоминаю. В самом деле мне нечего сказать. Линли настаивал. Если то, что она хотела открыть майору Уайли, стало причиной ее убийства, а такой возможности исключать нельзя, то все, что вы сумеете припомнить, кажется принципиально важным для расследования дела. Ну, наверняка она хотела, чтобы он узнал о Сониной гибели, о том, что к этому привело, хотела рассказать, почему она оставила Ричарда и Гидеона. Возможно, она чувствовала, что должна получить его прощение за все, что сделала, прежде чем они смогут продвинуться в своих отношениях. — Это было на нее похоже? — спросил Линли. — Я имею в виду ее желание признаться в своих грехах до того, как связывать себя более тесными отношениями. — Да, — сказал Робсон, и на сей раз его ответ прозвучал искренне. — Исповедание — это абсолютно в духе Юджини. Линли кивнул и решил, что можно заканчивать. Часть из всего этого вписывалась в общую картину, но Линли не упустил из внимания один простой факт. Робсон высказывал свои предположения, исходя из того, что майор Уайли ничего не знал о Соне Дэвис и обстоятельствах ее смерти. Действительно, 20 лет назад майор находился в Африке, но об этом факте Линли и Нката Робсону не говорили. Но если Робсон знал об этом, то, вероятно, он знал и что-то еще. И что бы это ни было, Линли мог бы поспорить, что оно-то и привело к смерти в Западном Хэмпстеде. Гидеон. 1 ноября. Я возражаю, доктор Роуз. Ничего я не избегаю. Вас может удивить мое стремление узнать правду о смерти моей сестры. Вам может казаться, что занявшая добрых полдня поездка в Челтнем вызвана подспудным желанием отвлечься. А причины, по которым я провел следующие 3 часа в библиотеке Press Association, где нашел, скопировал и прочитал 10 статей об аресте и суде над Катей Вольф, могут вызвать у вас недоумение. Однако вы не можете обвинить меня в уклонении от того, чем вы просили меня заниматься. Да, вы сказали мне записать все, что я помню, именно это я и делаю. У меня складывается стойкое ощущение, что если я не докопаюсь до истины в Сониной гибели, то дальше пойти не смогу. Это блокирует любые другие воспоминания. Так что позвольте мне разобраться с этим и со всем остальным, что тогда случилось. Если эти мои действия — хитроумная задумка подсознания отвлечь меня от того, что я на самом деле должен вспомнить, ну что ж, в конце концов, мы это поймем, верно? А тем временем будет становиться все богаче и богаче благодаря бесконечным сеансам терапии, которые нам с вами придется провести. Кто знает, может, даже стану вашим пожизненным пациентом. И не надо мне говорить, что вы чувствуете в моих словах раздражение. Да, я действительно раздражен, потому что, как только мне начинает казаться, будто я что-то нащупал, вы тут же предлагаете мне подумать о процессе рационализации, о том, что он может означать в моем нынешнем состоянии. Я скажу вам, что означает процесс рационализации.